перед смертью, перед тем, кем он станет через час. Предателем. Сломанным куском мяса, который сдаст своих. Офицер подошел ближе, его тень накрыла Ригу с головой. «Начнем с самого простого». Его голос прозвучал, как скрежет металла. «Как тебя зовут? Твое настоящее имя, звание, место службы?» «И лейтенант Риго, герой 3 колониальных войн, кавалер звезды доблести, понял, что это его новый мир. Мир боли, предательства и голоса этого человека. И конца этому миру не было видно». Глава 9. Огонь догорал, и ночь снова вступала в свои права. Прибрежному ветру словно никак не удавалось прогнать с посадочной площадки запах сгоревшего мяса, азота и крови. Вокруг корабля в нервном свете аварийных ламп лежали тела диверсантов, черные неподвижные кляксы на камне. Бойцы Кейна работали быстро и молча, проверяя убитых и собирая их оружие. Тишина была оглушительной. Брахма лежал у контейнера, пока Герда, матерясь сквозь зубы, стягивала его рану на боку давящей повязкой. «Ну что, понесли?» — мрачно произнес подошедший Харви. «Дай мне минуту. Как Амен?» — сухо откликнулась немка. «Уложили в капсулу», — ответил за понурившего голову американца Денис. «Ну, ты поторопись, там же надо что-то с препаратами намутить, а мы-то не знаем». «Сейчас пойдем», — ответила Герда. «Намутим, мля». «Босса 5 минут не трогайте, я Хакблад вела местно, пусть начнет работать». «Хорошо», — послушно ответил хакер. Напротив Брахмы в нескольких шагах застыл Кейн. Его броня была удивительно чистой, в отличие от пропитанного кровью и грязью одежды Торецкого. Словно он не мотался только что по лесу, выбивая бойцов диверсионной группы. Неприязнь между ними висела в воздухе, как статическое электричество. Но теперь в ней появилась новая нота. Металлическая нота уважения. «Ты устроил тут просто колдовскую ночь», — первым нарушил молчание Кейн, кивнув на догорающую лужу. Его голос был ровным, без эмоций. «Лед, пламень, беготня, жертвоприношение, не хватало только музыки». «Использовали то, что было под рукой», — так же ровно ответил Брахма, не отрывая взгляда от его лица. «Импровизация — ключ к выживанию. Ты должен знать». «Но я редко импровизирую. Чаще действую по плану», — парировал Кейн, но в его глазах не было прежнего презрения. «Мой человек, Маскара, погиб. Но он успел передать сигнал, ты правильно отреагировал. Не каждый строитель на это способен, и не каждый военный». Это было признание. Ни благодарность, ни похвала, а констатация факта от одного профессионала другому. «А ты пришел». «Не задавая вопросов», — ответил Брахма. «Это был его ход в этой странной партии. Он не сказал спасибо. Он просто признал факт, который спас им жизнь». «Кто это был? Что-то удалось узнать?» Кейн на мгновение задумался, его взгляд скользнул по стене леса на границе с озерным плато. «Да, поговорили с их командиром. Это твои старые знакомые, дом Гаэтана. Они враги дома Стрегов, но... В общем, их операция на этой планете закончена. Все как обычно у этих домов в их разборках. Интересно, что они пришли не только нанести материальный ущерб. На десерт у них был ты. Пока, думаю, этой информации достаточно». Они смотрели друг на друга, и каждый понимал, что другой не скажет всей правды. Их союзу, вновь рожденному в огне, было отведено всего несколько минут. У них были разные задачи. К капитану подошел Ким и что-то негромко сказал ему. «Мои тут закончили, все чисто. Можно работать дальше», — закончил Кейн. «Дальше вы сами. Нам большего и не надо», — кивнул Брахма. Кейн развернулся и ушел, отдав короткий приказ своим бойцам. Молчаливый пакт был заключен и расторгнут. В стороне от них у покореженного топливозаправщика Харви механически перевязывал неглубокий порез на руке. Он сутулился, его взгляд был прикован к земле, словно он боялся поднять глаза и увидеть укор в лицах товарищей. Он слышал свой собственный панический крик в ушах, помнил холодный ужас и постыдное бегство. Он их бросил. К нему подошел Войтек. Лицо Чеха было спокойным, но в глазах читалась усталость. «Харви, ты как?» Харви вздрогнул, как от удара. Он не мог смотреть на Войтыка, на человека, который чуть не погиб голыми руками, отстаивая корабль. Пока он, Харви, спасал свою шкуру. «Нормально», — буркнул он, не поднимая головы. «Мне нужно проверить топливные системы». Он почти бегом скрылся в тени заправщика, сгорая от стыда, который был хуже любой физической боли. Войтек растерянно посмотрел ему вслед. Рядом с ним оказалась Герда. Ее лицо было в саже, руки дрожали. «Что-то не так?» «Похоже, что да», — кивнул Чех. Герда перевела взгляд на проходивших мимо бойцов Кейна. «Ким», — позвала она тихо, но отчетливо. Кореец обернулся. «Спасибо. За то, что вы пришли», — пояснила она. «За то, что вы там, на хребте, не спали. Маскара, он спас меня. А вы спасли всех нас». Ким сдержанно улыбнулся и коротко кивнул. «Это моя работа». Герда развернулась и поспешила в медбокс. Внезапно Войтек пошатнулся и упал на колени. Кровь отлила от кожи, и к желудку подступила мощная тошнота. Контузия накатывала волнами, голова кружилась. В сознании снова всплыла картинка с беспомощно болтающимся, как лист в потоке ветра, флайером «Стрекоза-7». Но сегодня он не был слаб. Не был сломлен, он собрался. Он защитил своих. Эта мысль, горькая и жестокая, давала ему силу держаться. Брахма, морщась от боли, ворочался в капсуле, пока Герда выставляла параметры восстановительной процедуры на консоли. «Эстебан, сколько времени уйдет на ремонт шлюза?» — спросил он, не глядя на свою рану. «Трое суток, если повезет. Внешняя гермодверь уничтожена, проводку вырвало с корнем, плюс система охлаждения разворочена. Войтек здорово тут все придумал, сделав из нее оружие, но... Теперь придется попотеть, чтобы вернуть ее в рабочее состояние». Торецкий поморщился. «А сколько мне тут валяться, Герда?» «Система говорит, 4 дня». «А нашему египетскому другу?» «Неделя. У него 4 дырки, 2 в животе, серьезные. Это тебе не кости да мышцы восстановить». «Эстебан, нам надо потратить это время с максимальной пользой. Тащите сюда голопроекторы и компьютеры. Будем искать способы, как сработать, чтобы не бесить это озеро». «Босс, мне придется тебя вырубить», — строго посмотрела на него Герда. «Иначе неделя твоего лечения превратится в 2. Сон прежде всего». Брахма взглянул на капсулу с Амен-Анхом. Египтянин был без сознания, когда его погрузили в нее. Артем подумал, каким все-таки надо быть храбрым, чтобы броситься на бойцов в броне и с автоматами, имея в руках одну железяку. Потом представил, какую Амен испытал боль, когда пули рвали его кишечник. «Вырубай!» — вздохнув, кивнул он Герде. Утро на Егеллоне было безрадостным. Низкое серое небо давило на покрытые язвами взрывов и пожарищ плато. Остылый ветер пробирал до костей. В командном модуле, наполовину развороченном атакой Гаэтана, Корнелий Стрегов проводил разбор полетов. Он был мастером производить нужное впечатление, поэтому собрал всех офицеров, отвечающих за безопасность, в тесной коробке с неубранными трупами. Лощеные космофлотские генералы и полковники наземных сил с обветренными лицами хмуро наблюдали за сухой фигурой своего судьи, стоя в пятнах засохшей крови. В изгрызенных пулями и осколками стенах модуля царил холод, куда более пронзительный, чем снаружи. Воздух звенел от сдерживаемой ярости. Их судья стоял перед голографической картой. 55 трупов. Начал Стрегов тихо, но его голос резал, как скальпель. 12 сотрудников строительства. 35 ваших превосходных солдат. 8 офицеров. Вышка связи с многомиллионным ретранслятором. Я хочу услышать, как эскадра Цербер, гордость нашего флота, пропустила мимо своих сканеров целый десантный корабль. Я хочу понять, как батальон «Молот», чьи бойцы якобы могут учуять врага за километр, проспал у себя под носом вооруженных до зубов диверсантов. Он сделал паузу, обводя каждого тяжелым, немигающим взглядом. «Кто-нибудь желает просветить меня? Капитан Векслер? Может, вы? Ваши патрули вчера вечером докладывали, что сектор чист». «Чист от чего? От здравого смысла?» Капитан Векслер, высокий, самоуверенный мужчина, побледнел. «Господин Стрегов, по данным сканеров, корабль противника использовал технологию «Фантом». «Мне плевать на их технологии!» — рявкнул Стрегов, ударив ладонью по столу. Голографическая карта дрогнула. «Мне важно то, что мои люди мертвы. Моя инфраструктура разрушена, а вы, господа офицеры, стоите здесь или печете мне про фантомы. Вы — дыра в моей обороне. Бесполезная, дорогостоящая дыра!» Никто не смел поднять глаз. «Единственными, кто вчера вечером не обделался от страха, оказались два человека, которые даже не состоят у меня на службе!» Он перевел взгляд на Брахму и Кейна, стоявших чуть в стороне. Брахма был бледен, в свежей форме, но едва двигался из-за раны. Харви пришлось силой удержать Герду, чтобы она не примчалась сказать Корнелию, какой он мудак. Кейн стоял неподвижно, как статуя. Его лицо было абсолютно непроницаемым. «Мастер Торецкий, Брахма! Строитель! Господа офицеры, он строитель! Вы слышите меня, вашу мать? Строитель смог организовать оборону своего корабля с горсткой гражданских и уложил почти десяток нападавших! Командир Кейн, нормоконтролер империи, наблюдатель, стройнадзор, так сказать! Стройнадзор, понимаете? Стройнадзор прибыл на место раньше, чем ваши хваленые группы быстрого реагирования успели натянуть штаны. Выводы делайте сами, господа. Я свои уже сделал. Убирайтесь и молитесь, чтобы планеты, на которых вы теперь продолжите службу, имели хотя бы будку аналоговой связи, чтобы вы могли связаться со своей семьей. Ваш удел — командовать стаями диких рочтервежцев и прочим сбродом на дальних границах наших владений!» Офицеры, не смея произнести ни слова, молча развернулись и покинули модуль, оставляя за собой шлейф унижения. Когда последний офицер исчез из поля видимости, Стрегов медленно повернулся к оставшимся. Его лицо не изменилось, но холод в голосе стал концентрированным. «А теперь вы двое. Не думайте, что я собираюсь вешать вам на грудь медали». Он подошел к Брахме. «Вы, Торецкий, вчера потеряли ценное оборудование и еще более ценное время. Вместо того, чтобы бурить, вы играли в войну. Мне не нужны герои, Брахма. Мне нужен результат. А результата нет. Я оплачиваю каждый час работы вашей команды. И каждый час простоя — это мои деньги, выброшенные в пустоту. Так что возвращайтесь к своему кораблю и начинайте работать. Иначе я найду более сговорчивого геолога, вам ясно?» Брахма молча смотрел ему в глаза. Весь его инстинкт кричал, что нужно возразить, объяснить, что они выжили не чудом, а своими усилиями и жертвами, что их атаковали те, кого тут не должно было быть. Но он видел перед собой не человека, он видел машину, для которой существуют только две переменные — затраты и прибыль. «Ясно», — коротко ответил он. Спорить было бессмысленно. Затем Стрегов повернулся к Кейну. «А вы, командир Кейн, вы выполнили свою работу. Посредственно. Ну, выполнили. Ваши люди перестреляли остатки диверсантов. Но главный вопрос остается. Какого черта вы это сделали? Разве вы моя служба безопасности? Если бы вам отстрелили голову, мне бы пришлось отвечать на неудобные вопросы вашего командования. Мне это не нужно. Потрудитесь впредь не переступать границы ваших должностных обязанностей». Кейн даже не моргнул. Он шагнул к Стрегову, и в его глазах блеснула сталь. «Слушайте вы. Если бы империя имела другого инспектора для этой выхолощенной дыры, меня бы тут не было. Если бы я мечтал о карьере или опасался ее краха, меня бы тоже тут не было. Но я здесь. Как бы вам этого не хотелось. Я здесь потому, что могу делать то, что не могут другие. Я здесь потому, что вертел я этот ваш театр с наказанием мальчиков. Я буду здесь столько, сколько сочту нужным, и действовать буду так, как сочту необходимым». Он наклонился чуть ближе, его голос упал до жесткого угрожающего шепота, а два охранника Корнелия шагнули вперед, положив руки на оружие. «Поэтому можете засунуть свои рекомендации в одну из задниц ваших красивых генералов. Вы не платите мне, вы не нравитесь мне, но я здесь империя, и я вам не по зубам». На мгновение в модуле повисла абсолютная тишина. Казалось, воздух вот-вот взорвется. Стрегов и Кейн сверлили друг друга взглядами, два хищника, решающие, кто нанесет удар первым. Но Стрегов первым отвел взгляд. Он не отступил, он просто сменил тактику. «Мне не важны ваши обиды и амбиции, Кейн. Мне важен результат. А результат таков. На моей территории произошел бой. Мог погибнуть имперский офицер. Этого нам не нужно». Он вернулся к столу, снова становясь холодным и отстраненным. «Брахма, возвращайтесь к работе. Кейн, благодарю, что почтили вниманием. Однако не забывайте, господа...» Стрегов сверкнул ледяным взглядом. «Если я не получу то, зачем пришел на эту планету, вы оба первыми узнаете, что такое мой гнев. Свободны». Брахма молча развернулся и вышел. Он чувствовал себя униженным, но понимал, сейчас эмоции — это роскошь. Единственный способ ответить Стрегову — дать ему то, чего он хочет, быстрее, чем он ожидает. Кейн задержался на секунду, бросив на Стрегова последний холодный взгляд, а затем тоже покинул модуль. Война на Егеллоне велась не только с диверсантами, и самая жесткая битва была еще впереди. Дни после нападения тянулись вязко, наполненные запахом антисептиков и тихим гулом медицинских мониторов. Время, которое Брахма не мог себе позволить терять, утекало сквозь пальцы. Но процесс исследования Лехии шел полным ходом. Амин Анх лежал в капсуле неподвижно. Его могучее тело было опутано проводами и трубками регенератора. Эстебан заставил все пространство медицинского отсека столами с приборами и компьютерами. Денис и Харви курсировали по озеру, переставляя несколько десятков датчиков по разным позициям. Войтек нехотя отзывался на приказы Брахмы, но, выполнив их, тут же терял интерес к происходящему. Герда вынесла диагноз – последствия контузии. Он выполнял свою часть работы, принимал из рук немки таблетки, а потом мог часами молча сидеть у иллюминатора. Глядя на серое небо, словно пытался найти в нем ответы на незаданные вопросы. Они выжили, но они были ранены не только телом, но и духом. Брахма чувствовал эту хрупкость. Он знал, что не может требовать от них большего, пока они не исцелятся. Но он также знал, что Корнелий Стрегов не подарит им ни дня отсрочки. Часы тикали. Именно в этом вынужденном бездействии, в тишине мостика, куда он сбегал от лазарета, к нему пришла идея. Он смотрел на голографическую модель озера, на хаотичные всплески сейсмической активности и энергетических флуктуаций, и понимал, они делают что-то не так. Стрегов хотел, чтобы он бурил, чтобы вонзил в эту планету титановые сваи, как гвозди в крышку гроба, чтобы силой взял то, что ему нужно. Но после боя, после того, как они выжили благодаря импровизации и пониманию момента, а не грубой силе, Брахма осознал, с Ягелланом так нельзя. Эта планета была не мертвым камнем, она была живой. И пытаться пробить ее броню в лоб все равно, что бить кулаком по наковальне. Можно сломать себе руку. «Народ, есть соображение», — объявил он, вернувшись в медотсек. Когда все повернулись к нему, Брахма указал на голограмму озера. «Мы ищем место, а должны искать момент». Харви скептически хмыкнул. «Босс, это геология, а не свидание. Нам нужно найти стабильный участок коренной породы». «А если ее здесь нет?» – парировал Брахма. «Если вся эта долина – единый, дышащий организм, мы не можем просто воткнуть в него иглу. Он отторгнет ее. Мы должны попросить разрешения». Денис, всегда более открытый к нестандартным идеям, заинтересованно наклонился. «Попросить? Как?» Глаза Брахмы загорелись. «Мы будем слушать и задавать вопросы. Эстебан, мне нужны все наши эмиттеры. Звуковые, гравиметрические, термические. Денис, мне нужен каждый датчик, что у нас есть. Мы начнем». Диалог. Глава 10. В подпольном дата-центре стоял густой неподвижный воздух, которым словно дышала сама техника. Тяжелый сплав пыли, охлаждающего геля нагретых процессоров и едкого, сладковатого духа плавящихся контактов. Казалось, даже свет от мерцающих мониторов не лучился, а медленно струился в этой насыщенной взвеси, окрашиваясь в ядовито-синие тона. «Лови!» Сиплый голос хакера вывел Яна из оцепенения. На центральном мониторе замерла запись камеры наблюдения из космопорта. Четкая, как отпечаток на рекламном буклете. Она. Лени. Не его Лени, хрупкая балерина жизни, которую он оберегал от малейшего сквозняка. А другая. Строгое собранное лицо, взгляд, устремленный куда-то внутрь себя, на невидимую цель. «Перевод!» Хакер ткнул грязным пальцем в другой экран. «Счет одного из фондов колонии «Рассвет». Сумма совпадает до Юны. Улетела туда же, со свободными руками. Это правильно, не таскать с собой такую сумму налички. Планета Зидан, колония «Рассвет». Название «Насмешка». Ян помнил ее. Матео, его босс, имел там небольшой бизнес, но наращивать присутствие не удавалось. Местный синдикат ревниво охранял зону своих интересов. Хотя глава Шаттен-концерна и вливал регулярно серьезные суммы в деятельность агентов внутри криминальной структуры «Рассвета». Ян представлял это место не зеленым юным миром, а гигантской многоярусной помойкой, куда империя сбрасывала все, что не пригодилось в благоустроенных мирах. Однако ни жители, ни управленцы не сетовали на такое положение дел. Колония была крупным транспортным хабом и узлом, где пересекались самые разные линии бизнес-процессов. В основном незаконных. Внешне напоминавший один из множества развитых мегаполисов, «Рассвет» был чем-то вроде пиратской республики. Тем, кто не хотел жить по законам империи, здесь было хорошо. И Лени добровольно умчалась в это жерло. Город встретил его ядовитым дыханием. Неоновая палитра выцветших вывесок пронзала вечный смог, сливаясь в грязное сияние. Где-то в вышине, упираясь шпилями в стальную чешую атмосферы, парили башни корпораций, безразличные холодные боги. А внизу на улицах-ущельях кипела жизнь, липкая и беспощадная. Потоки людей, похожих на роботов, и роботов, похожих на людей. Воздух гудел от транспорта и необъяснимого, никому не нужного шума. Ян не стал метаться по трущобам в поисках ушлых информаторов. Он действовал методично, как бухгалтер, проводящий ревизию. Его целью были не мелкие сошки, а управляющие, те, кто держал на крючке владельцев заведений. Он посетил 3 места, выбранных не случайно. Фешенебельный ресторан на среднем ярусе, подпольный банк на уровне грунта и, наконец, свалку-ангар, где торговали краденными имплантами. В каждом он заказывал самый дорогой товар. Не для потребления, а для демонстрации платежеспособности. В ресторане оставил несъеденный стейк из генномодифицированного бычка, в банке разменял крупную сумму без единой транзакции. На свалке купил бессмысленный, но дорогой оптический модуль, тут же его выбросив. В каждом месте он задавал один и тот же, казалось бы, наивный вопрос. «Кому оставить благодарность за качественный сервис? Хочу быть постоянным клиентом». Ответы были уклончивы, но везде проскальзывало 2 названия – «Раста де Лула» и «Синдикат». Ни клан, ни братва, а именно «Синдикат» – структурированная, почти корпоративная организация. Это меняло дело. Вернувшись в свой номер, Ян анализировал, что он может предложить местной устоявшейся организации. Деньги? У них их достаточно. Угрозы? Смешно. Глупо было искать информацию о «Синдикате» в сети, но он попробовал. Пусто. 10 ссылок, ведущих в никуда. Однако система выдала перевод с португальского «Раста де Лула, след кальмара». В памяти зашевелились смутные воспоминания. Ян принялся шарить в своем коммуникаторе. Точно, вот оно. 2 контакта с никами «Кальм» и «Подкальм». Агент и его прикрытие. Так однажды Матео прокомментировал Яну эти контакты. Его вероятный главный козырь был в его прошлом. Он знал человека. Несколько раз по заданию Матео Ян организовывал обмен информацией с этим агентом. Ян ничего не знал больше об этих делах. Вполне возможно, эти ники не имели ничего общего со следом кальмара, но больше у него не было никаких зацепок. А тот агент — очень осторожный и техничный тип. В коммуникаторе остались кое-какие данные о нем. Не просто крот, а ценнейший актив его бывшего босса. Информатор, который несколько лет поставлял данные о деятельности конкурирующих группировок на трех планетах. Этот человек был живой библиотекой, энциклопедией чужих секретов. Среди тех планет не было Зидана с его рассветом, но Ян просто мог не все знать. Для синдиката, стремящегося к монополии, это был ключ к уничтожению всех возможных конкурентов на их территории. Ян мог предложить им не просто услугу, а стратегическое оружие. Бар «Небесная лилия» был идеальной мишурой. Шелк, бархат, переливы голограмм на телах танцовщиц, том настекавших с шестов. Ян приходил сюда 3 вечера подряд, всегда к одному и тому же времени. Всегда за один столик. Заказывал дорогой виски и пил его медленно, растягивая один бокал на весь вечер. Его взгляд был тяжелый и неподвижен, он не смотрел на танцующих девушек. Он изучал отражение в полированном дереве бара. Схему движения охраны, мерцание камер. На 3-й вечер он перегнулся к бармену, поставив почти полный бокал на стойку. «Скажи хозяевам». Голос его был тих, но резал шум музыки, как лезвие. «Что у меня для них есть кое-что? Из дома. Очень ценное. Я буду ждать». Бармен, невозмутимый, как истукан, лишь кивнул, протерев бокал. Ян вернулся к своему столику. Ждать пришлось недолго. К нему подошел не человек, гора в дорогом, но тесном костюме. Лицо, словно вырубленное тупым топором. Без приглашения опустился в кресло напротив. Стол прогнулся. «Меня зовут Рикардо. Говори. Быстро». Ян отпил виски, не торопясь. «Информация требует обмена. Не на деньги, на услугу». Рикардо усмехнулся коротко, беззвучно. Его ладонь, похожая на окорок, легла на стол, сгибая его. «Ты думаешь, ты в положении торговаться, крыса? Ты здесь один. Твои кости могут сломаться. Быстро». «Да, мои могут», — Ян поставил бокал. «А твои уже сломаны. Просто ты не услышал хруста. Неприятный звук. Аристо Гомеш этого не любит. Он любит эффективность. А я предлагаю эффективность». Имя подействовало. В пределах 5 ближайших галактик регулирующим органом всех спорных вопросов криминальных кланов выступала Курия Обскура, старинная организация, состоящая из выборных авторитетов. Аристо Гомеш последние 3 года был ее председателем, аптестатором, призывающим к ответу. Его личность была известна далеко не каждому представителю преступного мира, не говоря уже об обычных людях. Рикардо перестал улыбаться. Его глаза, маленькие и глубоко посаженные, сузились. «Твоего рта мало для такого имени. Говори, что знаешь, или я вырву твой язык». «Вырвешь? Не узнаешь, как Шаттен-концерн 6 лет водит тебя за нос, каких человек в Орби-Транс сливает ваши маршруты». Рикардо двинулся, его рука, быстрая, несмотря на размер, рванулась к горлу Яна. Это не был даже удар, это был захват, чтобы приподнять и прижать к стене. Но Яна там не оказалось, он даже не встал, он лишь отклонился на спинку стула. И жирные пальцы прошли в сантиметре от его кадыка. Рикардо на мгновение застыл, ошарашенный промахом. Он рванулся снова, короткий удар ребром ладони, и снова в пустоту. Ян сместился с линии атаки с инстинктивной, почти ленивой легкостью профессионала, который читает тело противника, как открытую книгу. «Успокойся, бык!» Голос Яна остался прежним, тихим и ледяным. «Я не твоя проблема сегодня. Твоя проблема — информатор, кодовое имя — Тень». Шаттен-концерн контактировал с ним через прокладку человека из структуры «Желтого лотоса», который, кстати, под носом своего босса, Кранчевского, водит шашни с имперскими силовиками и регулярно играет в покер с начальником службы криминальной безопасности 14-го сектора империи Раулем. «Все дружат, все довольны. Кроме тебя, наверное». Он произнес имена, не имя информатора, имена боссов, имена смежников. Ян говорил на их языке, языке криминальной иерархии и связей. Он не угрожал, он констатировал. Ян Игла был своим в мире, где чужих так просто не отпускают. Рикардо замер. Его грудь тяжело вздымалась, ярость в его глазах сменилась на холодную, расчетливую оценку. Он видел перед собой не просителя, он видел равного. Возможно, даже более опасного, потому что тому нечего было терять. «Откуда тебе это?» – просипел он. «Я был тем, кто прятал таких, как ты, в тюремные сектора». Голос Яна упал до шепота. «Иногда, чтобы наказать. Иногда, чтобы спасти. а потом тем, кто их оттуда доставал. Я был правой рукой человека, которому тень принадлежал. Теперь я здесь и предлагаю вам ключ от всей его сети в обмен на небольшую услугу». Рикардо медленно с хрустом разжал кулаки. Он молча смотрел на Яна несколько томительных секунд, потом тяжело кивнул. «Завтра. Здесь же. В люксе наверху. Приходи в 10». Ян знал, следующим актом будет демонстрация власти, крови и холодных угроз. Но первый раунд, раунд силы и правды, он уже выиграл. На следующий вечер Яна провели в зал, отделанный черным деревом и красным бархатом. В центре низкий диван, пахнущий дорогими наркотиками и дорогими духами. Больше ничего. Вошла она, танцовщица, совсем юная, с телом гимнастки и пустыми глазами. Музыка поплыла, томная, гипнотическая. Она начала двигаться, и это было жутко. Совершенное, отточенное тело, выполняющее ритуал без души, как прекрасный автомат. Ян сидел неподвижно, чувствуя, как по спине ползет холод. Это был не соблазн, это была демонстрация власти. Ему показывали не девушку, показывали вещь. И тогда дверь распахнулась. Вошла женщина. Костюм строгого покроя, волосы убраны в тугой пучок. Лицо красивое, холодное, абсолютно пустое. В руке длинный тонкий стилет. Она не взглянула ни на Яна, ни на танцовщицу. Сделала два шага. Рука со стилетом взметнулась. Короткий, точный удар в основании шеи девушки. Та даже не вскрикнула. Лишь хриплый влажный звук, и тело осело на ковер, дернулось раз-другой и замерло. Кровавое пятно поползло по бархату. Ян не пошевелился. Сердце колотилось где-то в горле, но лицо оставалось маской, он понял. Ему показывали цену лжи, цену ошибки. В комнату вошел человек, которого Ян видел среди посетителей клуба. Ничем не запоминающийся, он тогда пил что-то в одиночестве за одним из столиков. Человек бегло взглянул на тело, потом на Яна. «Наш сотрудник был неосторожен, допускал утечки. Вы желали навредить Раста де Лула, мистер Ян?» «Нет», — голос Яна прозвучал хрипло, но твердо. «Я ищу сотрудничество». Человек кивнул, словно ожидая этого ответа. Затем посмотрел на женщину со стилетом. Та стояла в стойке, ожидая следующей команды. «К сожалению, и наш внутренний аудит иногда дает сбои. Излишнее рвение». Он неспешно подошел к женщине, та смотрела на него с холодным почтением. В его руке вдруг блеснул не то нож, не то хирургический скальпель. Движение было столь быстрым и точным, что Ян едва успел его заметить. Не вспышка ярости, а чистая, безэмоциональная механика. Лезвие вошло женщине в горло чуть ниже кадыка и провело вниз к грудине с легким хрустящим звуком. Не кровь хлынула наружу. Сначала показалась сложная алая архитектура внутренности, прежде чем все это скрылось под черной, набухающей волной. Женщина рухнула рядом с первой жертвой. Глаза ее были широко открыты от шока. Человек аккуратно вытер лезвие о ее костюм и повернулся к Яну. На его лице не было ни гнева, ни удовольствия. Лишь легкая усталость, будто он только что подписал неинтересный отчет. «Мы ценим сотрудничество», — сказал он тихо. «Но мы не терпим обмана. Если информация окажется ложной, ваша смерть не будет быстрой. Наши специалисты найдут способ продлить ее. Месяц, другой. Вам введут коктейль, поддерживающий сознание на самом краю. Вы будете чувствовать, как с вашей спины снимают кожу полосками. Как ваши суставы один за другим превращаются в фарш. Как вам отпиливают пальцы и засовывают их вам в рот. Чтобы вы не мешали своим крикам работе мастеров. Вам покажут в зеркало, что стало с вашим лицом. И в самый последний момент, когда вы будете умолять о конце, вам вспорят живот и позволят увидеть, как умирают ваши собственные внутренности. Вы все поняли, мистер Ян?» Ян смотрел на два тела на полу, на алое пятно, ползущее к его ботинкам. Он видел не трупы, он видел чистую, абсолютную власть. Власть без гнева, без страсти. Власть как аксиому. «Да», — выдавил он. Голос словно ему не принадлежал. «Я все понял». Человек слабо улыбнулся. «Отлично. Тогда жду досье завтра, к полудню. Публичная библиотека, уровень 40. Приятного вечера». Он вышел, оставив Яна наедине с мертвыми женщинами и густым запахом крови, который уже переставала пахнуть железом и начинала пахнуть чем-то сладковатым и ужасным. В публичной библиотеке на 40-м уровне царила тишина. нарушаемая лишь легким гудением серверов, и каждый посетитель был погружен в собственный цифровой мир. Ян прошел в зал архивных голозаписей и присел за одним из пустых столов. Через 5 минут к нему подошел не громила, а немолодой мужчина в строгом костюме из темной шерсти с лицом бухгалтера или адвоката, представился Аркадием, никаких рукопожатий. «Мне сказали, у вас есть коммерческое предложение». Голос у Аркадия был тихий, безэмоциональный, идеально подходящий для этого места. «Наши ресурсы стоят дорого, ваша предоплата вызывает сомнения». Ян не стал тянуть, он говорил так же тихо и четко, глядя в глаза Аркадию. «Я предлагаю не кредиты. Я предлагаю полное досье на оперативника Шаттенконцерн, кодовое имя Тень. Он последние 10 лет курировал поставки контрабанды и ротацию персонала вашего шефа с орбитальной станции «Зенит-7». Все его маршруты, точки контакта, цифры и его текущую легальную личность здесь, на рассвете». Аркадий не моргнул глазом, но в его взгляде что-то дрогнуло. Холодный профессиональный интерес. «Тень — это миф. Призрак, которым пугают новичков служб корпоративной безопасности». «Его зовут Элиас Крюгер», — отчеканил Ян. «Он работает старшим логистом в корпорации Орбитранс. Живет в жилом комплексе Аурелис Тауэр, модуль 4Б. Его слабость — азартные игры на виртуальных скачках. Именно там он и был завербован много лет назад. Он положил на стол между ними крошечный криптонакопитель. Здесь доказательства. Достаточно для его идентификации. Остальное после того, как вы найдете для меня женщину. Ее фото и данные тоже здесь». Аркадий несколько секунд молча смотрел на накопитель, потом медленно поднял его. «Вы предлагаете нам совершить акт агрессии против серьезной организации. Это может спровоцировать войну». «Нет», — холодно парировал Ян. «Это позволит вам ее предотвратить. Вы получите не просто шпиона. Вы получите ключ ко всей агентурной сети Шаттенконцерн в этом секторе. Вы будете видеть все их ходы на 10 шагов вперед. А война...» «Войну начинают те, кто слаб и не уверен. Вы же получите абсолютное превосходство, монополию». Аркадий задумался. Тишина зала давила. Наконец он кивнул один раз коротко. «Мы проверим эту информацию. Если она подтвердится, мы найдем вашу жену». Он повернулся и ушел, бесшумно растворившись между стеллажами с голозаписями. Ян остался один и только теперь позволил себе глубоко выдохнуть. Он только что продал часть своего прошлого. Сжег еще один мост. Либо подписал себе смертный приговор, который последует очень скоро. Но это был единственный шанс найти ее в этом безумном многоярусном городе. Он смотрел в пустоту, и ему казалось, что от его прежней жизни теперь осталась лишь тонкая, зыбкая тень. Потянулись бесконечные часы ожидания. К концу 3-го дня Ян понял, что его информация оказалась точна, иначе он уже начал бы медленно умирать по сценарию человека из стриптиз-клуба. Старая жизнь пожирала саму себя, и Ян с холодным любопытством наблюдал за процессом, словно со стороны. Его самого больше не существовало, был только снаряд, выпущенный несколько месяцев назад и летящий к одной единственной цели. Через месяц Аркадий вышел на связь и спокойно заявил, что поиски зашли в тупик. Деньги, переведенные Лене, словно вода, ушли в песок колониальных банков. Сама Леня растворилась в многомиллионном городе. По словам Аркадия, люди Раста де Лула прочесывали трущобы и бюрократические лабиринты, но след был холоден. Конечно, Ян не мог ничего требовать от этого человека, не мог поставить под сомнение его слова или компетенции. Он мог только ждать. Именно тогда его настигло простое, убийственное арифметическое вычисление. Время. Прошли месяцы, сроки. Он сидел в убогом номере отеля, смотря как за стеклом по желобу соседнего небоскреба ползет рекламный голограммный червь. И вдруг понял, ребенок уже родился. Где-то здесь, в этой кислотной утробе мегаполиса, существует его сын или дочь. Часть его, часть ее. Он рывком поднялся с кровати, подошел к окну, сжал кулаки. Город молчал за стеклом, равнодушный и чужой. Ребенок. Ребенок. Мысль обжигала и пугала. Он представлял его крошечное лицо, и его охватывал ужас. Не тот липкий страх перед опасностью, к которому он привык, а иной, глубокий и первобытный. Страх ответственности, страх связанности. Страх перед этой хрупкой, абсолютной властью, которую дает над тобой беспомощное существо. Еще через месяц Аркадий выдал новую, скупую порцию информации. Лени обнаружили. Она покинула колонию «Рассвет» в составе крупной группы врачей-волонтеров. Данные об отлете были получены Аркадием спустя 5 дней. «Пять?» – выкрикнул Ян, забыв о предосторожности. «И это оперативность? Это ваше могущество в секторе? 5 охренительных дней?» «5», – холодно подтвердил тот, мгновенно остужая гнев Яна. «Теперь вы знаете, где продолжить поиски. Пункт назначения рейса в этой папке. Условия нашего договора на этом считаю выполненными». Ян жадно перелистывал скупой отчет с приложенным голофото Лени в терминале космопорта. «Билет на имя Клары Беккер. Организация The Hippocratic Vanguard». И тут же, как удар хлыста, пришло другое осознание. Врачи-добровольцы. Рейс на периферию планетной системы. Одна. Без ребенка. Он понял все. Это был не побег, это был увод. Лени, как загнанная лань, уводила стаю свирепых псов от своего детеныша. Она бросала его в безопасную неизвестность, чтобы самой мчаться в самое пекло, увлекая за собой опасность. Его Лени, его хрупкая, испуганная Лени, которая убила человека, которая обокрала мафию, которая родила в одиночестве и бросила дитя, чтобы спасти его. В горле встал ком. Не злости, стыда. Он представил ее, одну испуганную, с огромным животом, принимающую это чудовищное, невозможное решение. Потому что он, ее всемогущий Ян, ее опора и защита, оказался по ту сторону баррикады. Он был тем, от кого нужно было бежать. Он был главной опасностью. В этот момент его набрал Аркадий. «Бонус. 1. На рассвет прибыли люди от вашего бывшего босса. Это не переговорщики. Группа ликвидации. Делайте выводы. 2. Особый отдел полиции из вашего региона тоже активно занят вашими поисками. И они тоже уже на рассвете. Думаю, у вас очень немного времени». Его нашли. Он пропустил, когда люди Матео вышли на планету, да и откуда ему было это знать? А сейчас, вероятно, его уже вычислили с точностью до метра. Его собственные неосторожные запросы, щедрые взятки, грубый след, который он тянул за собой. Он был слоном в посудной лавке, и за ним не просто шли, его уже окружили. Он не стал собирать вещи, выдернул из порта криптоключ, сунул в карман импульсный пистолет и выбежал в коридор. Цель сменилась. Ребенка он не найдет, это было бы предательством ее жертвы. Он должен найти ее, догнать, объяснить. Встать между ней и пулями, которые он же и выпустил в ее сторону. Он мчался по неоновому аду к космопорту. И единственной мыслью, ясной и четкой, было вернуть ей долг. Вернуть ей себя. Того себя, которым он был до всей этой истории. Или того, кем он должен был стать. Он уже не понимал разницы. Глава 11. Идея, которую Брахма назвал гармоничным бурением, была до безумия простой и до гениальности сложной. Вместо того, чтобы сканировать пассивно, они начали активно дразнить озеро. Эстебан по команде Брахмы посылал в глубину короткие выверенные импульсы. Низкочастотный гул, локальный нагрев участка воды на пару градусов, едва заметное изменение гравитационного поля. Это были их вопросы. А Денис слушал ответы. Он собирал терабайты данных о том, как планета реагирует, как меняется микросейсмическая активность, как колеблется электромагнитное поле, как изменяется химический состав воды Лехии в точке воздействия. Первые часы были адом. Данные выглядели как абсолютный хаос. «Это бессмысленно», – ворчал Эстебан, запуская очередной термический импульс. «Мы просто греем воду. Ждем, что чайник откликнется». «Терпение», – отвечал Брахма. Его взгляд был прикован к каскаду цифр и графиков, которые выводил на экран Денис. Прорыв случился на 2-й день. «Стоп!» — вдруг выкрикнул Денис. Его пальцы заметались по сенсорной панели. «Вернись к последнему гравиимпульсу. Вот он, смотрите!» Он вывел на главный экран 2 графика. Один показывал их воздействие. Второй — сейсмический отклик из глубин. Они не совпадали, но... «Они в контрфазе», — прошептал Брахма. «Как эхо в зеркале. Когда наш импульс на пике, отклик на минимуме, и задержка всегда ровно 11,4 секунды». Это был ключ. Используя эту зависимость как фильтр, Денис начал просеивать весь массив данных. И хаос начал обретать форму. Оказалось, что звуковой импульс вызывает изменения в магнитном поле, но только если температура воды не превышает определенного порога. А термический импульс, в свою очередь, влияет на скорость течения глубинных потоков. Это была не случайная реакция, это был ритм. «Выводи все на визуализацию», — приказал Брахма. Денис кивнул, и на голографической карте озера поверх синей глади начали расцветать сложные переплетающиеся узоры. Это было похоже на мандалу, на живой, дышащий фрактал. Волны энергии расходились от центра, сталкивались, создавая зоны затишья и зоны экстремального напряжения. «Боже мой!» — выдохнула Герда. «Оно танцует!» «Именно!» — подтвердил Брахма. «Похоже, у Лехии есть свой цикл, прилив и отлив энергии, вдох и выдох. Мы пытались бурить во время вдоха, когда вся система напряжена и готова дать отпор. Конечно, у нас ничего не получалось». Он указал на темные спокойные области на карте, которые появлялись и исчезали в строгом предсказуемом ритме. А это выдох, моменты покоя, окна уязвимости. Они длятся всего несколько секунд, но они есть. Мы не будем пробивать броню. Мы нанесем укол точно между ее пластинами. Теория была сформулирована. Они рассчитают появление следующего окна покоя с точностью до миллисекунды. За мгновение до его открытия они опустят лазерный бур к самой поверхности. В тот самый момент, когда планета выдохнет, они дадут один сверхмощный, но короткий импульс, который прожжет нестабильные слои и достигнет базальтовой основы. А потом уберут бур до того, как система снова вздохнет и закроет брешь. Это была не работа молота, это была работа хирурга. Элегантная, рискованная и невероятно красивая. «Мы знали, как», — сказал Брахма, глядя на живую карту. «Теперь мы знаем, где и когда». Он посмотрел на своих инженеров, в глазах которых вместо усталости горел азарт первооткрывателей. «Готовьте бур», — скомандовал он. «Пора начинать». Лихия напряженно наблюдала за людьми. На берегу, за прозрачным и вряд ли несокрушимым, как выразился Эстебан, энергощитом, царила та особая густая тишина, что бывает лишь в эпицентре бури, в глазу циклона. Сюда, на этот пустынный скалистый уступ, Брахма велел перенести весь центр управления гармоничным бурением. Герда и Эстебан жарко спорили с ним, настаивая на том, что управлять и контролировать бурение гораздо эффективнее и безопаснее с мостика Artifex Nexus. Корабль действительно мог бы защитить людей от агрессивных аномалий озера, но Торецкий был непреклонен. Во-первых, Артем не чувствовал процесс, находясь от него далеко и будучи отделенным от него силовыми полями корабельных установок. Во-вторых, на поверхности озера в полной его власти находился Харви. Плавучая платформа, на которой теперь вместо разведывательного зонда смонтировали установку лазерного бурения и свайно-забивную машину, застыла на черной, как обсидиан, поверхности, как корабль-призрак, застрявший в самом сердце невозможной тиши. И Харви был на нем совсем один. А Брахма так и не научился спокойно наблюдать за своими бойцами через мониторы камер из безопасного командирского кресла. Он должен был быть рядом, хотя бы на расстоянии взгляда. Обреченные гвозди в своих комбинезонах походили на теней молчаливых и сосредоточенных. Их движения были экономны, взгляды прикованы к мерцающим голограммам телеметрии. Слова здесь были роскошью, ошибка непозволительной. Воздух был стерилен и холоден, как в операционной перед вскрытием. «Буровая установка на позиции», — доложил Эстебан, его голос был напряженным, как натянутая струна. «Лазерный эмиттер в полуметре от поверхности озера. Ждем твоего сигнала, Брахма». «Стилет». Лазерный бур, возле пульта управления которого стоял сейчас американец, был воплощением хрупкой мощи. Гигантский устремленный в небо цветок ириса. Три изящные опоры лепестка держали центральный стержень, сам бур. Он был сделан из многослойного прозрачного кварца, сквозь который угадывалась сложная начинка из линз, кристаллов и световодов. Сейчас стилет был темным и безжизненным, но каждый знал, в момент активации он превратится в ослепительный бирюзовый шпиль, иглу, которая будет не сверлить, а испарять породу, оставляя после себя идеально гладкий тоннель. Рядом стояла его полная противоположность – своебойная установка «Перкуссор». Если стилет был изящной шпагой, то «Перкуссор» была кузнечным молотом бога. Массивная, угловатая, она вся состояла из закаленных плит и гидравлических мышц. Ее главная часть — 30-метровый стержень-ударник из вольфрамового сплава, висящий под гигантским магнитным ускорителем. Эта махина не собиралась ничего испарять. Ее метод был древним, как само человечество — занести и ударить. Если потребуется, ударить снова, снова и снова, до тех пор, пока преграда не превратится в пыль. Она дышала мощью чистой, необузданной силы, и от ее неподвижной готовности исходила почти звериная угроза. Брахма стоял перед голографической картой. Живая, дышащая мандала энергии пульсировала перед ним. Он видел, как приближается выдох планеты. Короткий, драгоценный момент покоя. «Денис, отчет!» «До окна покоя 30 секунд», — ответил Денис, не отрывая глаз от данных. «Все системы в норме, колебания в пределах расчетных». Харви у панели управления буром сжал ладони. Он чувствовал на себе взгляды всей команды в этой стерильной тишине. На зыбкой, ненадежной поверхности хищного инопланетного организма разворачивалась его маленькая и горькая драма. Застегивая запястье скафандра, Харви не ощущал в этих взглядах того, что ощущал обычно. Это было хуже любого укора. После того случая, того бегства из топливозаправщика, с ним обращались с подчеркнутой бережной осторожностью. Как с хрупким сосудом. И эта бережность жгла его изнутри сильнее лазера стилета. За час до начала операции к нему подошел Брахма. «Харви». Голос Торецкого был низким, без эмоций. Ни приказ, ни просьба. Констатация. «Смена графика. Будешь вести управление стилетом отсюда, с берега. С перкуссор справится автоматика. Безопасность важнее». Харви не поднял глаз, продолжая возиться с застежкой. Он видел отражение босса в глинцевитом стекле шлема, искаженная неясная фигура. Как его собственная роль в отряде после того провала. «Автоматика на перкуссор — это как зонтик в ураган, Брахма», — произнес он, и собственный голос показался ему чужим, дребезжащим. «Ты же знаешь это. Нужен глаз. Человеческий глаз. Я буду на платформе». Торецкий шагнул ближе. Его движение было плавным, как у хирурга, подходящего к столу. «Там нет ничего, что не могли бы сделать датчики, а здесь? Здесь ты нужнее». Они не говорили о главном, не говорили о панике, об упущенном моменте, о контузии Войтыка, о животном рывке прочь, пока другие держали фронт. Они предлагали ему спасительную лазейку, почетную отставку за стеклом. И в этом была вся бездна их презрения. Не прямого, молчаливого, от того смертельного. Харви наконец посмотрел на Брахму и дальше за его спину. На уступ, где остальные гвозди возились с оборудованием. Он увидел Герду, которая тогда прибежала из темноты с автоматом. Увидел Амен Анха, который попер с железкой на стволы. «Нет», — сказал он тихо. Но так, что слово прозвучало отчетливо даже сквозь шипение эфира. «Там, где может отказать все, должен быть кто-то один. Кто возьмет на себя ручное управление и молотом, и лучом. Я это умею лучше всех». Он видел, как дрогнул уголок губ у Брахмы. Торецкий понял. Понял, что это не бравада, а приговор, который Харви выносил сам себе. Реабилитации не будет. Будет искупление. Либо он совладает с машиной и аномалией, либо платформа станет его саркофагом. Просто и ясно. «Опасность смертельная, Харви!» Голос Артема потерял профессиональную ровность, в нем проступила сталь. «Вероятность агрессии Лехии очень высока». «Возможно», — кивнул он, уже поворачиваясь к платформе. «Но это мой выбор. Моя зона ответственности, не ваша». Он не позволил никому себя страховать, не позволил разделить вину. Эта ноша была его единственным достоянием. Вступив на платформу, Харви почувствовал не страх, а странное облегчение. Тихо загудел мотор, позади оставался берег и люди на нем. И их прощальные взгляды, которые были ему теперь тяжелее любого упрека. Он шагнул в зыбкую темноту навстречу своему частному апокалипсису, чтобы доказать хотя бы самому себе, что его малодушие было случайностью, а не сутью. Чтобы в грохоте перкуссор и в сиянии стилета наконец заглушить тихий предательский стук собственного сердца. 20 секунд. Брахма видел, как на карте яркие, яростные зоны активности начинают бледнеть, уступая место спокойным, темным участкам. Планета готовилась выдохнуть. 10, 9, 8. Голос Дениса был ровным, как у метронома. «Харви, готовность молота для сваи номер 1», — скомандовал Брахма. «Готов», — — ответил американец. Его голос был тверд. «Три, два, один. Окно открыто. Харви, пуск!» — рявкнул Брахма. Харви ударил по панели. На мгновение ничего не произошло. А затем с внешней камеры пришло изображение. Ослепительно белый луч, тонкий, как игла, беззвучно вонзился в темную воду. Он не кипятил ее, не взрывал. Он просто прошел сквозь нее, как раскаленный стилет сквозь шелк. «Секунду, две, три. Прошли рыхлые породы!» — выкрикнул Эстебан, глядя на показатели сопротивления. «Идем сквозь метаморфический слой, еще немного!» «Окно закроется через 5 секунд», — предупредил Денис. «Есть, базальт, мы на месте!» — взревел Эстебан. «Глубина 140 метров!» «Харви, отбой стилету, забивай!» — скомандовал Брахма. Харви спокойно и быстро нажал обе кнопки без секунды задержки, четко, как автомат. Отключил лазер, запустил молот. В тот же миг перкуссор ударил по титановой свае. Один-единственный чудовищной силы удар, который вогнал многотонный стержень в проделанное лазером отверстие. И все стихло. На карте озера снова вдохнуло, вспыхнув яростной энергией. Но там, в точке, где они нанесли удар, теперь стоял якорь. Их якорь. «Свая номер один установлена», — доложил Харви. «Структурная целостность?» — в голосе Эстебана проскользнуло неверие. 100%, она стоит». Уступ взорвался, это был не крик радости, а рев облегчения. Харви медленно опустился на одно колено, закрыв лицо руками, и рассмеялся. Эстебан колотил Дениса по плечу, даже Амин Анх в экзоскелете слабо улыбнулся. «Они сделали это, они обхитрили целую планету». В коме раздался сухой голос Корнелия Стрегова. «Я вижу, мастер Брахма. Впечатляет. Продолжайте в том же духе. Жду отчета по установке всей платформы к концу недели». Связь прервалась. Брахма смотрел на голограмму. Он должен был чувствовать триумф. Но вместо этого его грызло странное неприятное чувство. Они не победили, они обманули. Они дождались, пока живое существо расслабится, и вонзили ему в сердце иглу. Он видел, как энергетические потоки озера теперь огибают эту инородную точку, как кровь огибает занозу. Это был не просто кусок металла в камне, это был шрам на теле живого существа, которое теперь могло отомстить. Для Войтека этот шрам был не метафорой. В тот момент, когда свая вошла в базальтовую основу, его пронзила невыносимая боль. Она началась не в голове, а где-то глубоко в костях, низкий стонущий гул, который заставил его согнуться пополам. Он зажмурился, и темнота перед глазами сменилась ярким светом. Он снова был дома, в их маленькой квартире в Праге, залитой светом искусственного солнца. Его жена Адела смеялась, помешивая что-то на плите. Ее волосы пахли цветами, которых он не видел уже много лет. «Войтек, иди к нам», — позвала она. Он обернулся, в дверях стояла его дочь. Тереска. Совсем маленькая, она протягивала к нему руки, в одной из которых был зажат неуклюжий рисунок, синий круг с домиком посередине. «Папа, смотри, это наше озеро», — сказала она. Он шагнул к ней, и мир вокруг дрогнул. Улыбка на лице Аделы погасла. «Ему больно, Войтек», — прошептала она, ее голос был полон слез. «Они причиняют ему боль». Тереска крепче сжала его руку, ее ладошка была ледяной. «Папа, сделай, чтобы перестала». — попросила она, и ее детские глаза смотрели на него со взрослой невыносимой мольбой. «Скажи им, чтобы они остановились, оно просит». Гул в его костях усилился, превращаясь в беззвучный крик агонии. «Останови их, любимый!» — эхом повторила Адела, и ее образ начал таять, растворяться. «Останови их, и мы снова будем вместе, мы ждем тебя здесь, в озере». Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Войтек сидел на холодной поверхности уступа, тяжело дыша. Он слышал радостные крики вокруг, они праздновали свою победу, а он слышал плач. Плач раненой планеты и голоса тех, кого он любил больше жизни. Они просили его о помощи, они обещали ему то, чего он желал больше всего на свете — вернуться домой. И Войтек впервые за долгие годы не знал, кого он должен спасать. Успех был горьким на вкус. Установленные сваи, триумф, инженерные мысли казались Брахме не победой, а осквернением. Каждый раз, глядя на голограмму озера, он вспоминал свое видение в момент первой пробы грунта Лехии и видел не просто точки на карте, а инородные тела, занозы в живой плоти. Данные, поступавшие с датчиков, подтверждали его худшие опасения. Энергетическая активность вокруг свай не утихала, озеро не смирилось. Оно билось в тихой агонии, как раненый зверь, и эта агония порождала все новые аномалии. Эпицентр этих возмущений был очевиден. Геометрический центр озера, его самое глубокое и темное сердце. «Я останавливаю работы», — объявил Брахма на утреннем брифинге.